Глава 14. О контроле. Счастье вернулось ко мне как-то сразу и в полном объеме. Может, за все страдания, пережитые до Нового года? Я, конечно, старалась об этом не думать. Ни о чем таком старалась не думать. Просто жить и радоваться. Потому что вроде бы все плохое в моей жизни осталось позади. Ну или случится когда-нибудь потом. Например, полноценное знакомство с бабушкой Тариса. Но зачем думать о том, чего еще нет? Ведь сейчас у меня все прекрасно. Главная прекрасность заключалась, понятно, в Тарисе и наших, как бы это назвать, в наших обновленных отношениях. Вот. Мы помирились. И не просто так помирились. Я действительно его окончательно простила. Я пересмотрела все то, что между нами случилось, и поняла, что моя тетка совершенно права. Ну, пусть сначала герцог Тарский захотел не меня саму, а мое тело. Так разве же наоборот бывает? В самом же деле, мужик он и есть мужик, это факт. Нет повода для обиды. Тем более, что этих самых тел он повидал целую толпу, я уверена. Что, признаться, бесит. Но выбрал-то мое, и уж, конечно, оценил то, что к нему прилагается. Ум, душу, характер. Иначе бы ведь замуж не позвал, а он позвал. Что ж до пари, и тут тетя Маргоша верно расценила. Молодой, дурной. И раскаялся, да еще как раскаялся. В общем, я снова стала носить то самое колечко, сотворенное Тарисом в охотничьей избушке. И даже попросила снять с него заклятие незаметности. Не родовое ведь оно, хоть и красивое. И рано или поздно сменится на настоящее помолвочное. Но и тогда я его не выброшу. Вечно буду хранить. А пока драгоценностями пополнялась моя коллекция воспоминаний. Да так быстро, что я уже стала в них путаться, потому что каждый день туда добавлялись новые камешки. Теперь, когда между нами не стояло практически ничего, мы расставались только на ночь, да на занятиях. Даже в столовой и то сидели вместе, точнее, со всей турнирной командой. А когда еще о тренировках, да обо всем, что к ним прилагается, поговорить? Времени не хватало. Я неустанно сокрушалась о том, что приходится иногда спать. Когда жизнь настолько полна, что в ванне-то подольше понежиться себе не позволяешь, терять часы на сон попросту обидно. Но зато я была всецело в здравом рассудке и душевном спокойствии. А потому преподавателей слушала внимательно, ловила и записывала каждое слово, вникала с полной отдачей. И учеба давалась легко. Правда, ничем дополнительно я заниматься не успевала. И в этом был виноват даже не Тарис, Белташ виноват. Теперь я понимала, почему в академии запрещено тренироваться вплоть до окончания осенней практики. И всерьез подумывала, стоит ли мне продолжать играть на следующем курсе. «А ведь вам, старшим, много сложнее», — задумчиво сказала как-то вечером Тарису. «М? Ты о чем?» Рассеянно откликнулся он, не отрываясь от своего занятия. В руках карандаш, циркуль, линейка. Мы уже привычно занимались у него в гостиной, где было тихо и спокойно. Конечно, и в моей собственной комнате никто не мешал мне учиться, но тут-то мы рядом. Пусть практически не прикасаемся друг к другу, но и само присутствие много значит. У себя я, собственно, после каникул только спала. Даже с соседками успевала буквально парой фраз перекинуться. Поутру да перед сном. О том, что у вас и уроков больше, и времени потому меньше. О Белташе я, Тарис, и о турнире. Мне очень нравится играть. И это чистая правда. Но я думаю, стоит ли и на втором курсе продолжать. Жить же некогда, а главное, учиться едва выходит. Герцог поднял голову от листа, на котором строил какую-то ужасно сложную схему. Это да. Даже не знаю, что тебе посоветовать, Хелли. Наверное, зря я тебя в команду взял. И взгляд такой виноватый. Карандаш в пальцах завертел, циркуль отложил. Значит, я важный вопрос подняла. Не зря, бурно запротестовала в ответ. Совсем не зря. И у меня же получается, правда? Правда, согласился он. Ты отлично вписалась в команду и играешь отлично. С каждым днем все лучше и лучше. Льстишь ты мне. «Нисколько. Но в плане учебы ты права. Если всерьез хочешь заниматься наукой, тебе придется уходить. Ну, а я в любом варианте первый и последний год капитанствую». «Как?» — ахнула я. И тут же смутилась. Знаю ведь об этом, но вот забыла. «Обыкновенно», — усмехнулся Тарис. «Следующий год у меня выпускной». «Ну да». «Капитаном станет, скорее всего, Айриль. Ему учеба легко дается, он справится». «Эх, наверное, я помрачнела слишком заметно, потому что мой герцог вдруг поднялся и подошел к дивану, где я, обложившись подушками, учила теоретическую магию. Опустился на колени и сказал: «Не расстраивайся, солнце мое. Я же все равно буду здесь, в академии. Ничего не изменится, кроме тренировок». Он вздохнул и вдруг притянул меня к себе. Я немедленно выпустила из рук учебник и ответила сперва на объятие, потом на поцелуй. На поцелуй, который, как обычно, унес нас обоих в какой-то абсолютно иной, сверкающий, сладкий мир, где не было ни уроков, ни Белташа, ничего не было. «А ведь договаривались, что когда у него сидим, не трогать друг друга», — мелькнуло в голове. Мелькнуло и улетело. А меня закрутило вихрем уже знакомого растущего восторга. Телесного, чего уж там. И кто знает, чем бы закончился этот очередной приступ безумной жажды, еще, еще, дальше, выше, не будь судьба ко мне так неблагосклонна. Ну или наоборот, благосклонна, раз приставила хранителя девичьей чести и незамутненности разума. Хранитель грохнулся сверху, мягким, но очень увесистым грузом, и разразился истошным воплем, как будто одной тяжести было недостаточно. «Ур-мар-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- лежим на диване, переплетясь руками и ногами. Пушистый обломщик как-то особенно больно наступил мне на бок и добавил: «Мау-ру-ру-ру-мауф!» «Ай!» Практически в той же возмущенной тональности взвыл герцог и одним движением руки спихнул Шерика на пол. «Шуса тебе под хвост! Когти-то зачем выпускать?» «Чтобы ты вспомнил, что ты сначала герцог и студент, а потом только самец!» С явным удовольствием пояснил Рысик. «И сказал мне спасибо. Трижды!» «Спасибо!» — исполнила я его требования вместо Тариса и принялась выпутываться из объятий, настолько тесных, что однозначно неприличных. Учитывая мою расстегнутую рубашку и то, что угрожало порвать застежку герцогских штанов. Ой, мамочки! На самом деле плевать я хотела на приличие. Да, вот так вот. Но дело-то не в них. Тарис, продолжая шипеть сквозь зубы, неразборчиво, но ясно же, что именно, поднялся с дивана первым и интенсивно потряс головой. А потом, уже разборчиво, но все равно с шипящими нотками, выдал. «Спасибо». «Обращайтесь», — милостиво кивнул Шерик, запрыгивая на его место. Очень хотелось схватить его за уши и как следует подергать. Но ведь прав он. И ведь всегда спит в это время после ужина. Это мы его разбудили? Или просто повезло? «Хелли, а Хелли?» С явной мукой в голосе обратилось ко мне мое синеглазое счастье. «А ты не хочешь выйти за меня замуж прямо завтра? С утра? Клянусь, я мог бы это устроить. И демоны с ней с помолвкой». «Она не хочет», — ответила второе мое счастье, пушистое и нахальное. «Ей учиться надо». А я только захихикала. Очень уж смешно выглядел сейчас мой любимый мужчина. Взъерошенные глаза дикие, рубашка из штанов вытащена и перекошена. Вопрос, кто ее оттуда вытащил? Ответ — невеста, которой только что опять сделали предложение. Тут до меня дошло, что сама выгляжу ничуть не лучше, и пришлось спешно застегиваться, приглаживать волосы. Нет, тут уже переплетать надо. Может и правда, завтра раз и замуж. Ведь тогда бы все вот это можно будет делать ночью, и днем мы могли бы спокойно заниматься всеми другими делами. Наверное. Разговор о турнирной команде мы продолжили, когда Тарис вернулся из ванной, в которой пробыл довольно долго. И что он там делал, спрашивать я не стала. «Получается, что в Билташ играют только отличники?» — спросила, когда мы оба устроились за столом. Друг против друга, конечно, не рядом». «Не получается», — хмыкнул Тарис. «Хоть Кэрса возьми. Я уж стал бояться, что ему вообще играть запретят». «Это да. Со всеми членами команды я уже успела познакомиться достаточно близко и знала, что учеба нашего котика-вратаря интересует мало. Вот кошечки — другое дело. Причем не обязательно оборотни. И недостатков в кошечках у парня явно не было. Кто же откажет такой обаяшке? Даже в звериной ипостаси Кэрс Престол больше походил не на хищную пантеру, а на огромного, ленивого и, ну, очень милого и ласкового кота. Правда, в игре его флегматичность превращалась в хладнокровие, а реакция была выше всяких похвал. «Но, думаю, он ни одного мяча на турнире не пропустит, как и в прошлом году», — добавил Тарис. «Идеальный вратарь. Еще бы заставить его учиться получше, и я этим займусь», — пообещал он, нахмурившись. «Зато я не идеальный», — вздохнула в ответ. «Слушай, а у северян есть оборотни в команде?» Тарис кивнул. «Завтра и увидишь». «Точно. Завтра ведь первая пробная игра, и как раз с северянами. Они уже пару дней, кажется, как приехали. И лорд Ливер с ними, конечно. Я его видела мельком в столовой. И очень обрадовалась, что он только поклонился мне, а афишировать наше знакомство не стал. Кстати, Тарис, которому я уже успела рассказать о своем новом брате, посматривал на северного лорда как-то странно. И что думает о нем мой герцог, я не знала. В том разговоре он только сказал: «Посмотрим. Родственники — это хорошо, Хелли, но надо посмотреть». «Логично. Я и сама так считала, а потому сразу же подтвердила, что не собираюсь кидаться на шею новообретенному родственнику. И только потом удивилась, что Тарис воспринял это известие довольно равнодушно. Хотя мог попросту не выдать мне свои эмоции и начать проверять лорда Ливера и его историю, не доложившись об этом мне. Но должен ли он сообщать о каждом своем шаге и решении? Это ведь уже получится с моей стороны натуральный контроль, если он будет мне все-все рассказывать. И так точно нельзя. Откровенность, которую я требую, — это одно, а контроль — это уже совсем другое. Но когда его решения касаются лично меня, тогда как? А доверие? Как быть с ним? А что будет, когда я стану его женой?» И вот от этой мысли меня даже зазнобило. Действительно, ведь после брака Тарис уже будет иметь на меня все права. Надо как-то выяснить, какие именно. «Да чего же трудно строить отношения?» — пожаловалась я вслух, и Тарис аж вскинулся. «О чем ты?» «Да просто так. Подумала, что вот мы строим, а когда поженимся, наверняка придется строить заново, да?» Он почему-то разулыбался до ушей. «Не знаю, малышка, я же не пробовал, но уверен, что мы справимся». «Мы?» Темная бровь взлетела высоко на лоб. «Ну а кто? Странный вопрос». «А ты уверен, что не запрешь меня дома, не запретишь работать, вот это все, как принято у аристократов?» «Что за глупости, Хелли?» Бровь взлетела еще выше. «Вовсе не принято. Бывает, конечно, но это ведь как раз зависит от отношений». Я молчала, требовательно глядя на него, и Тарис явно растерялся. «Хелли, у меня и в мыслях нет тебя запирать, разве что не выпускать из постели». «Обещаешь?» «Не запирать или не выпускать?» «Наверное, и то, и другое», — прикинула я и провокационно добавила. «Первое необходимо, но второе мне даже нравится». И герцог Таркский мгновенно пристал, однозначно с намерением опять поцеловать меня. Но тут же ему на колени запрыгнул наш рысенок. «Тоже мне блюститель нравственности нашелся». «Мушерал», — возмутился Тарис. «Это не то, что ты подумал. Я собрался варить кофе». «На ночь глядя», — фыркнул Шерик и важно заявил. «Не рекомендую. Самочке надо не только учиться, но и спать». И я с наслаждением запустила в наглого кота тетрадкой. «Вот он, полный контроль. Вы только поглядите. А ведь за Шерика я замуж не собираюсь». Пробная игра с северянами началась для меня неудачно. И виноват в этом был их тренер, лорд Урвих Ливер. То есть не он сам, конечно. Но вот его рассказ о моем отце, как выяснилось, изрядно подпортил мне жизнь. Нет, я ничуть не жалею, что узнала эту историю. Но, как говорится, факт остается фактом. На тренировках огромное заснеженное поле не вызывало у меня никаких ассоциаций. Ну, снег. Что я, в деревне снега на полях не видала? Но вот на игре, когда на горизонте по левую сторону от ворот выросли жуткие скалы, упирающиеся острыми вершинами в серые клочья туч, перевал смерти мгновенно вспыхнуло в голове. Очень уж хорошо я представляла место, где папа спас маленького лорда. То ли Урвих так образно рассказывал, то ли воображение у меня чрезмерно хорошее, не знаю. И вот команды сближаются, чтобы ритуально поклониться друг другу перед игрой. А я, выворачивая шею, пялюсь в бок на скалы, не в силах осознать, что это всего лишь иллюзия. И дальше бы пялилась, благо Лайса с силой дернула меня сзади за воротник комбинезона и прошипела. «Хелли, вернись!» Я захлопала глазами и уставилась вперед, на противников. Кстати, невероятно удобная вещь, традиционная билташная форма. Не стесняет движений, не промокает, ни холодно в ней, ни жарко. И ботинки массивные на вид, легонькие и комфортные, как домашние тапочки. А на голове специальная повязка зимнего варианта, чтобы волосы не мешали. Мягкая, но плотная, не сползает и не давит, будто и нет ее. Команда Академии была в ярко-синей форме. Я изначально невольно отметила, что точно под цвет глаз Тариса. Северяне щеголяли в черном. И больше всех этот цвет шел их единственной девушке, очень высокой, тоненькой блондинке с острым профилем. Профиль я увидела, потому что она, как и я, смотрела на скалы. Но северянку никто не дергал. К ней повернулся идущий рядом парень, что-то прошептал, и она будто очнулась, прямо как я. Оглянула сразу на меня и вдруг коротко кивнула, не дожидаясь общего поклона. «Мне?» Но я ни с кем из них не общалась еще, хотя лицо у девицы вроде знакомое. Сотворив все положенные приветственные жесты, мы разошлись. Становясь у ворот, я тщательно и быстро, как учил профессор Боунер на занятиях медитацией, очистила разум от всех посторонних эмоций. Ну и сигнал помог, враз нарисовав в голове образ дядьки, скачущего на одной ноге и подвывающего от удара коварного полена. А дальше началось. Хоть и привыкла я на тренировках к огненным стенам, бомбардировкам камнями и прочим ливнем, ветром, молниям, да только от своих уже знаешь, чего ждать. А вот когда на тебя вдруг несется сеть, сплетенная из водяных струй, а в перекрестьях фаерболы... Сроду такого еще не видела. Жаль, плетения запомнить времени не было. И в тот же момент перед воротами вырос бездонный ров, да такой широкий, что увернуться от сети я могла только что в сами ворота. В общем, в первую же атаку я позорно пропустила мяч. Ни пружинный прыжок не помог, ни Тарис, порезавший чужую сетку огненными ножами. Очень уж не хотелось в ров падать. Да и потом просто жуть, что творилось на поле. До самого конца игры я банально не знала, кто выигрывает-то. Игроков едва различала за вспышками и прочими заклятиями. Что уж там говорить о чужих воротах. Но в мои ворота за первый период всего 2 мяча попало. И на перерыве выяснилось, что я большой молодец. В отличие от Натана Ремонса, которого нехорошими словами отчитывал наш капитан, в промежутках между высказываниями глотавший из термоса горячий кофе. «Так ты видел, кто мне мяч первый впулил?» отбивался маркиз. «Нет, ты ее видел! Звезда! Звезда, сошедшая с небес!» «Тьфу ты!» С чувством плюнул Тарис и махнул рукой. «Я однозначно лучше!» Совершенно серьезно сообщил Айриль. «У девушки проблемы с равновесием, ты не заметил?» «Не», — помотал головой Натан. «Как она изломалась, пока прыгала! Это... куда тебе? Да и зачем ты мне...» «Именно что изломалась», — кивнул эльф. «Вместо прямой дуги вот так извиваться — бессмысленная потеря физических сил. Но зато теперь всем понятно, как тебя от меча отвлечь, причем безо всякой магии. Однако я бы эту девушку в атаку не поставил». «Видно, смотря кого атаковать», — ехидно сказала Лайса. Ежели нашего Ремонса, так самое то, извиваться. Глаза отвела ему и забила. Теперь только она к твоим воротам и будет мечи гнать». Кэрс, на время перерыва обернувшейся пантерой и лакавшей молоко из огромной миски, фыркнул. Тут же перекинулся человеком и заявил. «А вы ее гоните ко мне вместе с мечами. Я тощими не интересуюсь. Кошечка должна быть жирненькой, то есть пышненькой». «Это отличная мысль», — согласился Тарис. «Если построить втроем по вектору трехуровневую стеночку... Так, Айриль, Сариш, смотрите быстренько. Лайса, а ты тогда вот так попробуй». И он принялся что-то чертить на снегу. Я всматриваться не стала, хоть и интересно. Больше сейчас интересовало молоко, недопитое коту. Непременно на следующую игру запасусь. Видно, оно не хуже кофе силы восстанавливает. А горячего не хотелось, и кофе я пила без удовольствия. Но не лезь же в чужую миску. Да и как в нее залезешь? Тем временем Ирик, тоже оставшийся не при делах, допил свой термос и отобрал такой же у Натана. «Злые вы!» — печально высказался маркиз, не сопротивляясь. «Уйду я от вас!» Стеночка, выстроенная на скорую руку, увы, не помогла. Но зато во втором периоде маркиз Ремонский великолепным прыжком отбил не только мяч, посланный в его ворота северянкой, но и саму северянку. Ну, как отбил? Ударил по мячу в прыжке, отсылая его назад, а сам полетел вперед и врезался в девицу всем телом. Я смутно этот эпизод видела, но Сариш потом едва не истерически ржал, рассказывая, как Натан рухнул на снег, не выпуская добычу из объятий. Правда, в падении извернулся, и девушка оказалась сверху. Игра завершилась как-то неожиданно. Я была уверена, что третий период в самом разгаре, а тут раз — и опять боевой рог, или чем там сигналы подают. Вся магия с поля тут же пропала, и скалы тоже. А в синем тумане моих ворот ярко высветились 2, 3, всего-то 5 мячиков. Общий счет оказался 8-10 в нашу пользу. И да, 5 мячей пропустила я, 3 Натан и ни единого Кэрс. Взбудораженные победой мы шли в столовую, не замолкая ни на миг. Только маркиз не принимал участия в обсуждении игры, и вид имел такой отсутствующий, будто так, по дороге к нам случайно прибился. С одной стороны, то, что в нашей академии нет нужды соблюдать все правила этикета, это прекрасно. Будь с таковыми строго, не смогла бы я часами зависать в комнатах Тариса. И Каре с Аришем бегали бы на свиданки в парк в любую погоду. Конечно, есть еще чердак, библиотека, но, согласитесь, хочется побыть вдвоем, без посторонних глаз, которые в любой момент могут заглянуть на тот же чердак. Вот Фиса простотой общения, принятой в академии, не пользовалась. По крайней мере, к себе, так и неизвестного нам жениха, не приводила. С другой же стороны, когда в нашу с девчонками гостиную шагнул капитан северной турнирной команды, он же лорд Левер, он же с недавней поры вроде как мой родственник, я очень пожалела, что ничего криминального в его визите нет. Но в самом деле, я как раз собрала сумку, чтобы идти к Тарису заниматься, а тут гость. И как назло, ни Фисы, ни Каролины, чтобы, ну, не знаю, морально поддержать. Все же аристократ. А у нас тут простенько, хоть и чисто. Хотя ему наверняка не привыкать к студенческому быту. Препод же. А еще я сама не знала, рада его видеть или нет. Лорд Левер хоть и был однозначно хорошо и правильно воспитан, но излишней этикетности тоже не проявлял. На секунду мне показалось, что он хочет меня обнять и чмокнуть в щечку. Благо, ничего такого он не сделал. Зато зашел чуть ли не как к себе домой. Вручил мне огромную коробку сладостей и преспокойно уселся за стол, как сделал бы это тот же Сариш. А пока я бегала, собирая чайник, блюдца, ложки, глаз меня не сводил. И во взгляде светилось какое-то предвкушение, что ли. Будто принес мне не только пирожные, но и невероятно хорошую новость. «У вас отличная команда, Хелли!» Первое, что сказал, когда я наконец налила чай и уселась напротив него. «И ты очень неплохой вратарь!» «Да ну!» — отмахнулась я. «Я только учусь пока!» «У меня и в мыслях нет тебе льстить!» — усмехнулся лорд, кладя себе на блюдечко пирожное. Надо сказать, что, несмотря на пудру цивилизованности в виде костюма, аккуратной стрижки и даже шейного платочка, выглядел лорд Левер малость диковато. Что-то варварское все равно проглядывало, то ли в синих глазах, то ли в развороте плеч и общей мощности фигуры. А я вдруг задумалась, выдержит ли его табуретка. Хотя тут несколько раз сидел Натан, который лорда пошире будет. «Студенческие турнирные команды, как правило, равны по силе», — продолжил Урвих. «Понятно, что с профессионалами их не сравнить, но попадаются самородки. У вас это один из вратарей, кажется, оборотень. Я прав?» «Да, Карс Престол, и мне до него очень далеко». «До него далеко всем вратарям сегодняшней игры», — кивнул мой названный братец. «Хелиана, а ты уверена, что Белташ не мешает твоей учебе?» «Это что, он меня воспитывать сейчас станет?» «Пока справляюсь», — ответила я и гордо вздернула подбородок. «И знаешь, гораздо лучше себя чувствую физически. Без тренировок что? Сидишь целыми днями носом в учебник». «Согласен. Именно потому не запретил играть своей сестре. Родной сестре», — уточнил он. «Она играет профессионально?» «По счастью, нет. Или я, моя студентка. Вы видели сегодня. И я хотел спросить, могу ли я вас познакомить?» «Да, конечно», — согласилась я. «Ага. Вот почему блондинистая северянка показалась мне знакомой». «Это замечательно, Хелли», — обрадовался лорд. «Как будто я могла отказаться. Как минимум, невежливо было бы». «Ведь теперь мы связаны почти родственными узами». Спорное утверждение. И вообще не понимаю я, почему он так радуется? Какой ему, как аристократу, прок от того, что в семье появилась деревенская сирота? Честь — это, конечно, прекрасно, но честь не обязывает испытывать восторг. «Должен признаться, или я повела себя совсем не по-взрослому, узнав о тебе?» «Не хочет делить ни с кем брата? Вполне понятно». «Запрыгала, как маленькая, и была в восторге, узнав, что ты член турнирной команды», — со смешком сообщил Урвих. Наверное, на моем лице нарисовалось удивление, потому что северный лорд протянул руку, коснулся моего запястья и проникновенно заявил. «Полагаю, у тебя было время подумать и принять тот факт, что у тебя теперь есть еще одна семья». «Ох, Урвих, я думала, конечно, просто это все очень неожиданно. Особенно учитывая, что родственники множатся прямо на глазах. Так, глядишь, и северная мама приедет со мной знакомиться». От этой мысли мне стало нехорошо. Мало Тарисовой бабушки? Честно сказать, не нравятся мне аристократки. Что леди Таркская, что та же Сора Олива или Марианна. Фу! Избавьте меня, а! Понятно, что с Сорой мне почти 5 лет учиться в одной группе. Никуда не денешься. Но за что еще и северные леди на мою несчастную голову? «Ты только не забывай, пожалуйста», — сказала вслух тоже проникновенно, «что твоя мать и твоя сестра — леди, а я простолюдинка, Урвих». «Им это все равно», — отрезал лорд. «Кроме того, данная ситуация вполне исправима. Я уже говорил тебе, что готов и желаю оплатить твое обучение, но это была только первая идея». «Так, то есть появились и другие идеи. Значит, это не просто визит вежливости или родственности». Я опустила глаза, делая вид, что увлеклась пирожным. Между прочим, и впрямь вкусняшка. Песочная корзинка с нежнейшим клубничным кремом. Вот бы и мне пришла какая-нибудь идея, как укоротить этот визит. Тарис-то ждет. Подождет и кинется меня искать. Я представила глаза моего герцога, увидевшего, как я тут с посторонним мужиком чаи распиваю, и едва не подавилась. «Уверен, что тебе сложно принять такую помощь от практически чужого человека», разглагольствовал тем временем мой братик. «И я понимаю твою щепетильность, Хелиана, но уже знаю, как решить проблему, и это моя вторая идея. Нужно сделать наши отношения официальными». Тут уж я, разумеется, поперхнулась недожеванным куском и раскашлялась. Любой из моих друзей, даже Тарис, даже Натан, немедленно вскочили бы постучать меня по спинке. Но лорд просто терпеливо переждал эту мою реакцию и, пока я запивала кашель чаем, выдал. «Я уже подготовил прошение о смене твоего статуса, но решил сначала поставить тебя в известность, чтобы это не стало шоком. Однако...» «Спасибо», — поблагодарила я, закипая, как наш магический чайник. «Нет, правда, искреннее спасибо, что не забыла мне сказать. Давай поговорим, ты совершенно прав. О каком статусе речь? Как наши отношения могут стать официальными?» «Я официально приму тебя в свой род. Ты станешь Хелианой Левер», — заявил Урвих и одарил меня улыбкой. Кажется, эта улыбка подразумевала мое немедленное согласие и несказанное восхищение, а также неземную благодарность. Хотя нет, согласия у меня как раз не спрашивают. «Урвих». Я нервно переплела пальцы, даже не зная, как на этакое счастье реагировать. С одной стороны, в душе всплеснула надеждой, что если я буду не просто девочкой из деревни, а Хелианой Левер из древнего княжеского рода, то бабушка Тариса перестанет так негативно относиться к нашим отношениям. А с другой... «Ты можешь не сомневаться. Его Величество Таментор Пятый, ваш король, да будут светлыми и долгими годы, не откажет мне», — довольно усмехнувшись, добавил северянин. «Но есть более простой и надежный путь». Я бы откинулась на спинку табуретки, но таковой не имелось. Потому просто отодвинула от себя блюдце, подперла ладонями подбородок и осведомилась, как могла, спокойно. «Какой же путь?» Лорд Ливер встал, сунул руку в карман сюртука и неожиданно низко мне поклонился. Извлек что-то из кармана, положил передо мной на стол. «Пришло время изложить тебе идею, которая пришла мне третьей. Я прошу вас оставить мое счастье, мисс Вердзла». Он вдруг нахмурился. «Возможно, я формулирую свое предложение не совсем верно. Кажется, у вас просят руки или предлагают свою руку и сердце». Он пожал плечами. «Я не слишком хорошо знаю обычаи вашего королевства. Попробую так. Я предлагаю вам стать моей женой, мисс Вердзла. Примите...» и двинул ближе ко мне коробочку. С кольцом, понятное дело. Но открывать ее я не стала. Наоборот, сцепила пальцы в замок. «Урвих, ты с ума сошел?» «Почему?» — удивился лорд. «Со мной все в порядке, Хелли». «Ты хочешь на мне жениться?» — уточнила я, не зная, плакать мне или смеяться. «Да». И аж брови взметнул на лоб. Мол, что тут такого? «В память о моем отце?» — не сдержалась я. «Не только». Гримаса недоумения сменилась задумчивостью, и он, будто вспомнив что-то очень важное, развел руками. «Хелиана, я понимаю, это неожиданное предложение, но мы с тобой практически родственники. Завтра я уезжаю. Но если мой дом — это твой дом, почему бы тебе не войти в него одной из хозяек? Насколько я знаю, у тебя нет жениха. По крайней мере, я не нашел информации о твоей помолвке с кем бы то ни было. К нашему союзу нет препятствий». Слегка отодвинувшись от стола, точнее, от коробочки с кольцом, я смотрела на слегка смущенного северянина и понимала, что он по большому счету прав. Кто же откажется выйти замуж за лорда? Уж точно не провинциальная сиротка, верно? И ведь он явно искренен. Но почему? Благодетельствует? У него нет на примете ни одной подходящей невесты? Насмерть в меня влюбился? Настолько обременен долгом перед моим отцом? Настолько богат, что решил обзавестись женой без рода и статуса, зато она будет ему вечно благодарна? Или просто идиот? Или я по малолетству ничегошеньки не понимаю в мужчинах? Но надо отвечать. Я одним пальцем двинула коробочку назад по столу. «Лорд Ливер, я...» «Урвих», — перебил он, пристально на меня глядя. «Достаточно официальности с моей стороны. Теперь мы можем о ней забыть». «Да, Урвих, я не могу выйти за тебя замуж». «Да чего же дурацкая ситуация, Шуса, побери этого лорда! Вот правильно, я не сумела толком обрадоваться обретению брата. И где уже Тарис?» Хотя я только что молилась, чтобы он не пришел. и боги явно меня услышали. «Что же тебе мешает?» — спокойно спросил лорд. «Я люблю другого». «Ну а что тут еще сказать?» Он даже в лице не изменился. «Это не причина, Хелианна. Тебе всего лишь 18 лет. Но я понимаю, ты должна привыкнуть к моему предложению. Я вернусь и в марте. И поскольку наш брак кажется мне наилучшим решением, пока не стану подавать прошение о принятии тебя в род другой страны». «Спасибо», — с чувством ответила я, а северянин пожал плечами. «Не благодари меня. Мы не чужие, ты сама это подтвердила. Все хорошо, я признаю твое право подумать». Короткая улыбка, разворот, и вот он уже взялся за ручку двери. Нет слов, чтобы выразить мое облегчение. Вот только... «Урвих, подожди, ты забыл!» Лорд Ливер очень нежно мне улыбнулся и покачал головой. «Я ничего не забыл, Хелли. До встречи!» И ушел. Но бежать за ним по коридору общежития и пытаться всучить назад коробочку было слишком глупо. «Подумать! Да о чем тут думать?» «Точно одно. За лорда Ливера я замуж не пойду, даже если он останется единственным мужчиной в мире. И дело не в любви. Теперь понятно. Вот уж кто однозначно воспользуется всеми правами, которые будет на меня иметь. Если сейчас, не имея никакого права, решает мою судьбу, не соизволив даже спросить, чего хочу я».